Как ни смешно, на следующий день они были в 5 вечера у касс на Павелецком с рюкзаком. Самое удивительное, что там же оказался Дима с приятелем. Купили билеты, сели в поезд и поехали. Ромка с Сашкой в СВ, Дима с приятелем в плацкарте. После отправления посредники пришли к Ромке с Сашкой в их двухместное купе. Откупорили бутылочку, как положено, познакомились. Выяснили, что им на самом деле нужно в город атомщиков Нововоронеж. Там сотрудникам АЭС вне очереди, как льготникам, пришла партия «Жигулей». И один знакомый готов продать свою совершенно новую шестерку. С ним созвонились, их ждут. Откупорили вторую бутылочку, познакомились поближе. Выяснилось, что Ромка с Димой родились в один день. В одном и том же году. С разницей 3 часа. Пришлось откупорить 3-ю. Из закуски была только пара бутербродов, которые давно закончились. К ним прибился проходивший мимо так же сильно выпивший молодой человек, оказавшийся курсантом высшей школы милиции. Он просто проходил по вагону, а у них была открыта дверь. Так он зашел и попросил выпить. Ему налили. Он выпил и попросил еще. Ромка сказал: «Хватит. Нам самим мало». На это парень достал красную корочку и заявил, что он их арестовывает за пьянство в общественном месте. Тогда Ромка поднял его за шиворот и выбросил из купе, а слегка перебравшись, Сашка жутко заорал что-то непонятное вслед. Кажется, на хинди. Незадачливый правоохранитель с пьяну ужасно перепугался, попытался бежать, но запутался в ногах и упал, выронив объемистый лопатник, из которого веером разлетелись деньги и документы. Он принялся лихорадочно все это собирать, когда Сашка высунулся из купе, голый по пояс, и снова нечленораздельно заорал так, что с его носа соскочили очки. Эффект оказался потрясающим. Курсант бросил и документы, и деньги, и по обезьяньи на четвереньках побежал из вагона, неловко подрыгивая задом. Эту сцену наблюдали изумленные соседи и проводник. Ромке с Сашкой было весело. Диме с приятелем не очень. Они заявили, что, пожалуй, пойдут к себе. Ромка зачем-то вызвался их проводить. На обратном пути не открывалась одна из дверей между вагонами. Недолго думая, Ромка огнетушителем выбил стекло в этой двери, просунул руку и открыл ручку с противоположной стороны. Гордый собственной находчивостью, он вернулся и завалился спать. Сашка уже похрапывал. Через полчаса к ним в купе настойчиво постучали. Это были менты. Поезд стоял. За окном огромными неоновыми буквами светилось слово «грязи». Ромка послушно принялся одеваться, он был разбужен, но не проснулся. Зато Сашка никак не хотел открывать глаза. А когда его грубо потрясли за плечо, принялся брыкаться и молотить по воздуху руками, словно заводной заяц с ключом в спине. Менты, не склонные вдаваться в детали, пустили в ход дубинки. Досталось и Ромке за компанию. Когда они оказались на перроне, поезд тронулся. Окончательно Ромка проснулся уже утром и обнаружил себя в камере. Он лежал на широкой деревянной скамье, рядом, прижавшись к нему, тихо спал Фузеев. Возле лавки на бетонном полу ворочался бомж в собственном аромате. Противоположная стена представляла из себя металлическую решетку. Дальше через неширокий коридор сидел майор за стеклом с надписью «Дежурный» и что-то сосредоточенно писал. Из Ромкиного опыта любой дежурный, будь то мент или врач, непрерывно что-то пишет. А вот журналисты в редакциях обычно гоняют чаи и зубоскалят. Нестерпимо хотелось в туалет, он поднялся. «Товарищ майор, разрешите в туалет?» Майор оторвался от писанины и усмехнулся. «Ишь, какой культурный! Служил, что ли? А вон твой сосед под себя нахизал и не жужжит, пока тепло». Показалось, или дежурный рассматривал его с интересом. «Агеев, выведи задержанного оправиться». Вдруг Ромку будто током ударило. «Рюкзак!» На секунду он почувствовал такую слабость в коленях, что едва не опустился на корточки. Тем временем подошел сержант. Он коротко погремел в замке. «Выходь!» В туалете он долго и с наслаждением справлял малую нужду. Даже мысль о рюкзаке не могла помешать получать от процесса острое удовольствие. На обратном пути сержант приоткрыл дверь в один из кабинетов и коротко доложил. «Доставил! Заводи! Заходь!» Ромка шагнул через порог, и у него сразу отлегло от сердца. Везде, на столе, на стуле и даже на полу, были разложены пачки денег, и двое ментов занимались их пересчетом. Считали каждую бумажку. Тут же на подоконнике лежал пустой рюкзак. Тот самый. Один мент поднял голову. «Ваши деньги? Наши?» «И откуда у вас только?» «Получили в кассе банка на покупку автомобилей для нужд банка». «Так вы командированные, что ли?» «Ну да». «А командировочная где?» «В банке». «Да вы можете туда позвонить». «И что же, это вы командированные? Дебош в поезде устроили?» В голосе мента послышалось облегчение, как если бы он вспомнил нужное слово для кроссворда. Ромка успел разглядеть на столе лежащие особняком многочисленные визитные карточки, очевидно, из его карманов. Отдельно сияла гербом визитка замминистра торговли СССР, сколь помпезная, столь и бесполезная ныне. Поскольку вместе с Союзом канули в лету и его министерство. А всесильный еще недавно обладатель визитки теперь подвязался на бирже к консультантам и был вполне доступен. Помнится, Ромка получил от него эту визитку в коридоре на бегу вместе с предложением купить состав сахара. Он понял, что провинциальные менты, до которых еще не докатились столичные перемены, робеют от всех этих министр, президент, председатель правления. Ну, перебрали. С кем не бывает. Но вообще-то нас в Воронеже ждут на самом высоком уровне. А вам что, не звонили еще? Нет. Капитан даже не пытался скрыть растерянности. Мы вообще-то Липецкая область. Эх вы, медведи липецкие, отмудохали вчера дубинками самого Александра Борисовича Фузеева. Это который в очках, а кто он? Ну, этого я вам сказать не могу. Но если об этом Борис Николаевич узнает, головы вам не сносить. А уж погоны подавно. Ельцин? Ахнули менты. А сержант, который его привел, как открыл рот, тогда же не пытался закрыть. Дальше события развивались стремительно. «Слышь, мужики, ну вы сами не правы. Напились, буянили, стекло вон в поезде разбили». «Да я не спорю, стекло я разбил. Но зачем было спящего человека, который вообще не при делах и из купе даже не выходил, дубинками посреди ночи метелить?» На это менты не нашлись сразу, что ответить, а только переглядывались. Было заметно, как под фуражкой, словно мухи, роятся бесплодные мысли. В это трудно поверить, но у молодого лейтенанта порозовели уши. Кажется, ему было неудобно. Капитан первым пришел в себя. «Слышь, давай это самое, позавтракаем». Настал Ромкин черед удивляться. «Можно вообще-то... Ты только это, другу не говоришь, что его того побили немножко? Он, может, и не вспомнит». «Да как же не вспомнит, если он синий проснется?» «Ну, мы это самое, похмелимся слегка». Ромка заметил, что капитан говорит от первого лица. Можно попробовать. Только деньги верните, а то они подотчетные. Это, конечно, это обязательно. Только досчитаем и в протокол занесем. Зачем вам протокол, если мы завтракать собрались? Менты снова переглянулись. Чувствовалось, что они не успевают за сменой концепции. А мы его потом того, в смысле протокол. Хорошо, вам виднее. Ромка, не дожидаясь разрешения, вышел из комнаты и направился к обезьяннику. Сержант семенил за ним. Фузеев спал. Но потому, как он слегка подсучивал ногами, согнутыми в коленях и подтянутыми к животу, было понятно, что ему нестерпимо хочется опорожниться. Ромка его разбудил и сам отвел в туалет. Сержант отстал, он что-то на ухо рассказывал дежурному. На все отделение раздавался хриплый бас бомжа. «Ну вот, Славки скинули, а еще и обоссали!» В туалете Ромка коротко обрисовал другу ситуацию. Завтракали они с ментами в вокзальном ресторане. Было 8 утра. Никогда еще их не обслуживали так быстро и почтительно. Капитан говорил один тост за другим. Ромка пообещал, что тот скоро станет майором. Кажется, он поверил. Билеты на проходящий поезд им принесли прямо за стол. А через час менты под руки усаживали дорогого Александра Борисовича в купе. На обратной дороге обязательно заезжайте. Мы вам город покажем, посидим по-человечески. Сашка, дай я тебя поцелую. И капитан троекратно расцеловал Фузеева, с которым они не меньше 5 раз пили на брудершафт. Лейтенант икал. Всю дорогу до Воронежа Ромка считал деньги. Из 298 тысяч пропали 86 рублей. В Воронеже заселились в гостиницу и пошли ужинать. Рюкзак взяли с собой. Гостиничный ресторан был пуст, если не считать, что гуляла компания бандитов. Человек 15. Стриженные парни, все как на подбор в черных кожаных куртках и золотых цепях. Вели себя шумно, хамили персоналу, но на Ромку с Сашкой поглядывали уважительно. Если пришли вдвоем и не боятся, значит, имеют на то веские основания. Вон и рюкзак с собой, значит, не только волынами заряжены. Поели, выпили бутылку водки и пошли спать. Бандиты вызвали проституток на субботник, веселье только начиналось. Утром поехали в Нововоронеж. Самое удивительное, что там их ждали. На пустом перроне стояли мужчина и женщина в возрасте и пристально вглядывались в прибывших. Они сразу заметили Ромку с Сашкой и заспешили к ним. «Вы из Москвы?» Ребята удивленно кивнули. «Насчет машины?» Еще один кивок. «Так это к нам. Мы вас второй день встречаем». «Вот это да! Они-то рассчитывали по всему городу искать неизвестно кого». «Поедемте к нам, отдохнете с дороги. А потом к нотариусу. Мы уже записались на 2 часа. А Петя с Димой позвонили и сказали, что вы не приедете, что вас арестовали, потому что вы человека с поезда скинули. Но мы не поверили. Не могут люди из МГУ человека с поезда выкинуть». Ромка с Сашкой только хлопали глазами. «Да и что тут скажешь?» В частном доме на окраине города их ждали холодец, борщ и пироги. Во дворе над банькой поднимался сизый дымок. Самогонку хозяин обещал на вечер после сделки. «У меня знаете какая? На березовых почках. Чистая слеза». Оформление прошло на удивление быстро и гладко. Оказалось, что хозяин Алексей Иванович – зам главного инженера АЭС, человек в городе известный и уважаемый. Машина ему не нужна, потому что есть служебная, а сам он не водит и учиться не хочет. Старого пса новым фокусом не обучишь. Было ему под 60, про цену он долго не заговаривал, а уже после того, как знатно попарил ребят пахучими вениками, смущенно произнес: «Только Ведь я дорого хочу. Сейчас все так подорожало. Ромка поощрительно улыбнулся. Сколько, Алексей Иванович? Говорите, не стесняйтесь. 60 тысяч. Выпалил и осекся. Ромка не стал торговаться даже для вида, а просто протянул ладонь, которую хозяин с облегчением пожал. Ребята переглянулись. Во взгляде ясно читалось. Вот козлы эти Петя с Димой. Какой у них аппетит, однако. Хрен им, а не комиссия. Зачем было нас с гангстерами изображать? Вечером очень душевно посидели. Больше никто в городе продавать машину не хотел. Утром отправились в путь, нагруженные снеди в дорогу. Хватило бы на неделю. Чистенькая голубая шестерка бежит весело. В салоне неповторимо пахнет новым автомобилем. Этот запах ни с чем не перепутать. Он держится какое-то время, а потом безвозвратно уходит. Никакие отдушки и ароматизаторы не в состоянии его заменить. Настроение приподнятое. Опытный Сашка довольно щурится за рулем. Есть особый кайф в управлении новенькой машиной. Ромка с механической коробкой передач был на «вы». Его водительский стаж не дотягивает до полугода, и все на автомате. Про себя он завистью отмечает, как непринужденно Сашка переключает передачи, двигатель умиротворенно урчит и, не думая, порыкивать или петь фальцетом. Ромке вспомнилось, как он сам сдавал вождение совсем недавно. Практических занятий минимум, волнение зашкаливает, справа строгий майор. Он тронулся и едет на первой скорости, не решаясь выжать сцепление и перейти на вторую. Обороты растут, движок недовольно рычит. Наконец майор не выдерживает. «Ты еще какие-нибудь передачи, кроме первой, знаешь?» В ответ. «Дорожная обстановка не предполагает». Его выгнали тогда из-за руля с использованием ненормативной лексики. Но позже остывший майор понял, что перегнул палку и поставил 4 за вождение в городе. От греха подальше. Так и получил он права с первого раза и на первой передаче. А мажор Стасик Удальцов, лихо запарковавший собственную восьмерку прямо напротив ГАИ, отправился на пересдачу. Погода постепенно портилась. Небо заволокли недобрые тяжелые тучи, и даже ветер, срывающий последние желтые листочки, не в силах был их разогнать. Пошел дождь. За окном жирный чернозем жадно впитывал косые струи, зябко жались по пригоркам голые березы. Дорога стала мокрой и скользкой. Теперь же Сашка щурился, чтобы получше разглядеть дрожащие в пелене дождя красные огоньки впереди. Они выглядели безобидно, но за ними скрывались массивные прицепы крупногабаритных фур, которые вытянулись по трассе длинной колбасой. Об обгоне речь не шла. Машина будто плыла над шоссе. Сцепление колес дорогой было минимальным. Встречные грузовики обдавали их тяжелыми ушатами грязной воды. Щетки принимались истерично метаться по лобовому стеклу, но помогали слабо. Имелся реальный шанс познакомиться с красными огоньками поближе. Ромка несколько раз перекрестился, что не он за рулем. Сашка был спокоен. Однако и он напрягся, когда неожиданно повалил мокрый снег. В октябре. Снег шел стеной. Крупные хлопья слились в сплошную белую пелену. За ней ничего не видно, и казалось, что ничего и нет. Они в теплой, уютной скорлупе, и снег вокруг, насколько хватает глаз. Белая пелена поглотила все звуки. Теперь они плыли в окружающем безмолвии. Было красиво и торжественно. Если забыть, что ты на федеральной трассе. К счастью, Сашка этого не забывал. Он увеличил дистанцию до впереди идущей фуры. Его лицо оставалось невозмутимым. Руки расслабленно лежали на руле. Так они ползли довольно долго. Снег не переставал. Ромка поклевывал носом. Все неуловимо изменилось в один момент. Сашка неожиданно притормозил, мягко и плавно, не давая машине уйти в занос. Несмотря на это, они продолжали двигаться. Шестерка, не слушаясь тормозов, плыла под горку по скользкой дороге. Сашка периодически резко отпускал тормоз. Колеса вновь ловили сцепление с дорогой. Движок взрыкивал, но сейчас было не до него. Потом Сашка снова мягко давил на тормоз, не выжимая сцепления. Колеса блокировались. Машина под собственным весом продолжала скользить, но все медленнее. Наконец она встала, когда спуск закончился. Это называлось «тормозить двигателем». Ромка слышал о таком способе, но сам никогда еще не применял. Он решил, что они победили ситуацию, и пришло время понять, чем же она была вызвана. Сашка молча указал на огоньки впереди. Они приближались. Сверху на них медленно катилась фура, не втянувшая в горку по скользкой дороге. Ее колеса беспомощно крутились вперед, а она медленно и печально катилась назад. «Сдавай назад! Чего ты ждешь?» — заорал Ромка. Сашка также молча глазами указал на зеркало заднего вида. Ромка быстро обернулся. Они были в нижней точке между двух холмов, и сзади также медленно, но неуклонно на них сверху надвигалась другая фура. Ее колеса были заблокированы и неподвижны, но она продолжала двигаться. За лобовым стеклом Ромка успел разглядеть перекошенное лицо водителя. «Право!» — снова заорал Ромка. «А если там обочины нет?» — задал Сашка резонный вопрос совершенно спокойным голосом. И действительно, под снежным наносом запросто могла оказаться канава. Но рассуждать было некогда. Видимо, приняв решение, Сашка, не дожидаясь Ромкиного ответа, включил вторую передачу, дал чуть больше оборотов и, поигрывая с сцеплением, плавно тронулся на абсолютно скользкой дороге. Колеса проскальзывали даже на второй передаче, но Сашке все-таки удалось вывести машину вправо, где под снегом, к счастью, оказалась твердая поверхность. И как только они съехали с трассы, фуры встретились с сухим треском. Ромка завороженно смотрел на то место, где они только что стояли. Сейчас там находился Тини Толкай. Никто не пострадал, в смысле из людей. Скорость была совсем невелика. Но останься они на месте, от шестерки вряд ли бы что-то осталось. Да и от них тоже. Снова треск. Тини Толкай вздрогнул. Это сзади к месту встречи подоспел еще один супермаз. Дорога действительно была очень скользкой, спуск и подъем крутые, а резина летняя. Буквально за несколько минут в низине образовалась каша мала из сцепившихся фур. Водители курили на обочине, равнодушно наблюдали, как присоединяются к ним все новые машины. А что тут поделаешь? Сашка с Ромкой стояли рядом с шестеркой, боясь поверить в собственное счастье. К ним подошел пожилой водила. «Молодцы, что выскочили. 40 лет за баранкой? Первый раз такое вижу. Один мудак притормозил на пригорке, за ним все остальные. А потом уже не втянули. Резина-то лысая у всех. Сейчас разве достанешь нормальную резину?» Водила сплюнул и витиевато выматерился, помянув Горбачева, Павлова с его денежной реформой и почему-то Анджелу Дэвис, чернокожую американскую феминистку. Сталина на них нет. «Слышь, отец, может, подтолкнете нас? А мы на ближайший пост ГАИ сообщим, чтобы тягач вызывали». Ромка пришел в себя, к нему вернулся обычный рационализм. «Дело, говоришь?» — откликнулся водила и закричал остальным. «Идите сюда, легковушку толкать». Их вытолкали, и они уехали из этого страшного места, где их спасло Сашкина, хладнокровие и опыт. Из Москвы позвонили Олегу и сказали, что нашли новую шестерку за 130 тысяч. Олег цену утвердил. На следующий день Ромке пришла в голову идея. Сначала он заглянул к коменданту этажа Тане, у которой в крохотном кабинетике имелся служебный телефон, и договорился, что отныне она работает у него секретарем. Зарплата 200 рублей в месяц, обязанности — принимать телефонные звонки, если спрашивают брокерскую контору, отвечать утвердительно, сообщать, что директор не на месте, и записывать информацию. Таня была счастлива. Как комендант она получала 120 рублей. Потом Ромка поехал на биржу и за коробку конфет договорился с девочкой-секретаршей, что она ему распечатает на принтере для солидности, поскольку принтеры были большой редкостью, объявление о покупке автомобиля с указанием номера его нового служебного телефона. В качестве финального штриха он коррумпировал биржевую уборщицу бабу Тоню, которая согласилась развешивать его объявления по всей бирже. А когда охрана их посрывает, развешивать снова. Сам он развесил объявления на всех столбах вокруг биржи. Как ни странно, звонки пошли. В основном, конечно, порожняк, но одну стрёмную девятку они вскоре выловили. Почему стрёмную? Да бог её знает. Продавцы стрёмные. Цена 100 тысяч стрёмная. Уже не было таких цен в Москве. Сама машина стрёмная. Вроде сияет вся и по документам ей 3 месяца от роду. А запах в салоне странный. Французским парфюмом тянет, а не родным тольяттинским пластиком. Все равно решили брать. Олег цену 170 тысяч утвердил. Пора было гнать машины в Питер. Ромка нервничал, он никогда не ездил на механике так далеко. Да и близко-то не ездил. Один раз гонял до Арбата, и это закончилось разбитой задницей. Утречком тронулись. Через полчаса Ромка чувствовал себя за рулем девятки, будто родился в ней и даже обогнал Сашку на трассе. Погода была хорошая, дорога сухая, доехали быстро и без приключений. В Питере, правда, пришлось попотеть. Яма на яме. Движение хаотичное. В центре сплошные трамвайные пути с брусчаткой. Только заехали во двор банка, как на том месте, где они только что стояли, один суетливый «Жигуль» въехал в задницу другому, неспешному. Ромка снова перекрестился в душе, снаряды ложились рядом, будто напоминая, что расслабляться не стоит. В банке случился легкий скандал. Хорошо, что руководство при этом не присутствовало. Начальник автослужбы, оказывается, таковой имелся, заявил, что «девятка» имеет пробег никак не меньше 30 тысяч. Типа он по тормозным дискам сделал такой вывод. Ромка готов был спорить и переть на рожон, но Сашка что-то пошептал Василию Петровичу на ухо, и в результате тот молча подписал акт приема передачи без замечаний. Это стоило друзьям 500 рублей, ко всеобщему удовольствию. Появился Олег, пожал руки, витиевато высказался в том смысле, что они оправдали возложенное на них доверие, и предложил отметить это дело в бане. Они с воодушевлением согласились, хотелось сбросить напряжение последних дней. Русская баня — это место, которое не затрагивают социальные потрясения. Как парился народ при царизме, так продолжал париться при советской власти и кричать «Поддай!», когда она неожиданно, но закономерно рухнуло. Броуновское движение кучи голых мужиков лишь на первый взгляд хаотично. На самом деле все подчинено вековому распорядку. Попариться, чтобы размякли косточки, помыться, дабы тело очистилось и задышало, и самое главное — поддать в конце, чтобы размякло, очистилось и задышала душа. Еще Суворов говорил: «После бани продай сапоги, а выпей». Баня оказалась хорошая, старинная, с традициями и атмосферой. Проще, но душевнее кичливых московских сандунов. И народ хоть без штанов, а выражался культурно и надирался тихо, интеллигентно. Глядишь и задремал. А как проснется, обязательно что-то умное скажет. Олег, например, первым делом сказал: «Где мои очки?» На следующий день их принял Головчин. Похвалил, сказал, что нужны еще машины, выделил 1 000 000, половину наличными, половину безналом. Давайте, сами как-то решайте вопрос. У банка нет возможности организовать столько наличности. О вознаграждении речь так и не зашла. Сашка хоть зарплату в банке получал, Ромка оставался на подножном корме. Впрочем, его это вполне устраивало. Значит, сэкономленные деньги они могут считать своей комиссией. Морально-этический вопрос отпал сам собой. Почему-то для него это было важно. 140 тысяч поделили поровну. Думали что-то дать Олегу, потом решили. Меньше знает, крепче спит. Непонятно, за что платить. Кстати, про Олега. Напоследок Головчин преподнес им сюрприз. А поскольку сумма большая, я предлагаю, чтобы Олег Владимирович поехал с вами. Так сказать, для координации оперативного принятия решений на месте. Вот, спасибо. Обратно в Москву ехали с 2 рюкзаками и телом Олега, который умудрился набраться еще до отхода поезда. А до этого устроил непонятные шпионские игры. Из банка поехали в тот же ресторан. Необъяснимое постоянство, поскольку атмосфера там была как в стоматологическом кабинете. И народу подстать никого. Единственным посетителем, вероятно, случайно, оказался бывший сослуживец Котлярского, который охотно перекочевал за их столик. Нового знакомого звали Сергей Владимирович. И, по его собственным словам, служил он за речкой. Олег представил Сергея Владимировича как военного разведчика, что показалось Ромке странным, потому что для разведчика тот оказался чрезвычайно болтлив. Он непрерывно рассказывал невероятные истории, как сначала защищал родину от маджахедов, а потом цеховиков от бандитов. И цеховики, и родина оказались неблагодарными. И вот он, профессионал и орденоносец, теперь не при делах. А они, понимаешь, сейчас с миллионами ворочают. Параллели напрашивались вполне прозрачные, но Ромка с Сашкой делали вид, что не втыкают. В какой-то момент они переглянулись и стали пропускать выпивку. Олег с разведчиком накидались на удивление быстро. Но потом дружно сходили в туалет и вернулись протрезвевшие. Правда, выглядели оба неважно. Ромка вспомнил, что и в прошлый раз Котлярский также после туалета пришел бледный, но трезвый. Что за игры? На вокзале непонятная ситуация перешла в абсурдную. Сергей Владимирович, увязавшийся их провожать, заявил, что ему сейчас подвезут дипломат, и они должны будут передать его кому-то в Москве. Надо подождать. Ромка взглянул на Олега, тот кивнул. Ну надо, так надо. Ждать почему-то остановились у ночного ларька, где от бутылок за стеклом рябило в глазах. Олег взял чекушку, открыл и отпил из горлышка. Потом предложил всем присутствующим. Ромка с Сашкой отказались, разведчик Олега поддержал. До отправления поезда оставалось 15 минут. Дипломата не было, чекушку прикончили. Бывшие сослуживцы разом окосили. Когда вокзальный рупор возвестил, что до отправления скорого поезда номер 001 «Красная стрела» остается 5 минут, разведчик сорвался с места и побежал. Олег за ним, Сашка с Ромкой с рюкзаками за ними. На перроне разведчик сходу заскочил в крайний вагон «Стрелы», игнорируя проверку билетов. Олега поймал проводник. Подоспевшие Ромка с Сашкой предъявили билеты и их пустили, но проводник заметил, что вообще-то Олега по инструкции пускать не положено. Ромка дал ему червонец, и проводник преданно заморгал. Возникло ощущение, будто под форменными брюками тот виляет хвостом. Поезд тронулся, разведчик пропал, Олег ослаб. Нужно было как-то добираться до своего вагона с телом и рюкзаками. Добрались. В вагоне проводник со словами «Это вам» протянул им черный дипломат. Ромка сказал, что тут ошибся, и отказался брать дипломат. У него было плохое предчувствие. Проводник удивился, но не настаивал. В Москве проспавшийся Олег о дипломате и сослуживце не вспоминал. Нужно было начинать все сначала. Искать автомобиль. В этот раз имелись наработки. Таня передала длинный список предложений, поступивших по телефону. Но возникла проблема. Олег. Он мешал. На следующий день после приезда они прямо с утра отправились на встречу в офис потенциальных продавцов. У Котлярского было плохое настроение. По утрам у него всегда было плохое настроение. Их сопровождал посредник, который всю дорогу рассказывал, какие крутые продавцы. Офис действительно производил впечатление, хоть и находился в Медведково. Встретили их сухо. Представившийся коммерческим директором мужик в дорогом костюме вел себя высокомерно и давал понять, что теряет с ними время. Посредник все время встревал. Мужик смотрел на него, как на досадное недоразумение. Ромке было все равно, как его встречают. Он приехал купить машины. Было понятно, что они здесь есть, их много, но они дорогие. Сашка вообще легко вживался в любую ситуацию. Олег не до конца понимал, где он и что здесь делает. Ему сразу не понравился посредник, особенно тон коммерческого директора и его явно импортный костюм. Самый ответственный момент переговоров, когда Ромка попросил договор поставки и техпаспорта, чтобы невзначай выяснить, откуда машины, и если повезет запомнить координаты первоисточника, мужик ответил. «Сначала покажите деньги. Я уже устал иметь дело с проходимцами». У Ромки имелась с собой выписка по счету, и он уже начал ее доставать, когда неожиданно раздался голос Котлярского. «Да я таких, как ты, в Афгане пачками сажал!» Фраза адресовалась хозяину кабинета. Из офиса их выставила охрана. Посреднику еще и поджопник дали. На обратной дороге Фузеев успокаивал разбушевавшегося Олега. «Ладно, не переживай, все равно у них дорого. Мы так и так брать не стали бы». «Я не переживай? Да я пришлю ребят. Они из РПГ весь их автопарк на воздух поднимут». Ромка молча управлял Мерседесом и думал, что последнее время немецкая коняга ведет себя как-то странно. Движок подтраивал, обороты плавали. Не по вкусу, видно, ей пришелся российский овес. А еще его мучил вопрос. Откуда у людей такие деньги, чтобы иметь парковку, забитую новенькими девятками? Вроде еще вчера все были инженерами, учителями, врачами, членами партии. А сегодня раз — у кого-то свой банк. Остальные так и остались — инженерами, учителями, врачами. Вопрос с Олегом решился на удивление просто. Еще пару дней они безрезультатно мыкались на бирже и по авторынкам, где страшно было пачку сигарет достать, не то что пачку денег. А как-то вечером поехали ужинать в одно из первых кооперативных кафе юго-запада столицы. Находилось оно на первом этаже общаги второго мединститута на улице Волгина. Там было очень вкусно и очень дорого. Наверное, по пятерке с человека. И это без спиртного. Водку взяли с собой. Зашли, встали в очередь на раздачу. С подносами. А как же? Кафе, не ресторан. Перед ними стояла девушка, которая сразу показалась Ромке странной. Девушка одна, в дорогом кафе, в трениках с оттянутыми коленками и тапочках на босу ногу. Явно студентка спустилась вниз из общаги. Из комнаты на четверых. «Откуда деньги, Зин?» В очереди одни бандюки и кооператоры. Взгляд у нее был неподвижный, а волосы неопрятные. Сама при этом ничего. правильные черты бледного лица и богатые сиськи под застиранной футболкой. Через минуту она произнесла равнодушным голосом, без интонации, повернувшись к Ромке, как манекен. «Возьмешь мне салат?» И, не дожидаясь ответа, поставила на его поднос свеклу под майонезом. Звали ее Наташа, сели вчетвером за отдельный столик. За столом Ромка смотрел только на ее сиськи. Он даже про еду забыл. А Наташа и Олег смотрели друг на друга. Это был странный визуальный контакт. Безучастный взгляд Олега бродил по ее лицу. Она же отрешенно смотрела ему в переносицу, на дужку очков. В какой-то момент ее взгляд сфокусировался, и их глаза встретились. Ромка, который уже рассчитывал провести незабываемую ночь, понял, что будет спать один. И, скорее всего, не у себя в комнате. Наташа перестала есть. Свекла сползла с забытой вилки и шлепнулась на белую скатерть. Олег снял очки и, подавшись вперед, разглядывал ее, близоруко щурясь. Ромка отметил, что без очков шеф выглядит моложе. С его лица исчезло постоянное брезгливое выражение, и во взгляде появилась детская беззащитность. Ромка успокоился так же быстро, как загорелся. И они с Сашкой поели, не оставив без внимания исключительные десерты. «Питательно», — произнес он с одышкой, отодвигая от себя четвертую или пятую тарелку. Вдруг спохватился. «Ой, шеф, мы же не выпили». Олег не откликнулся. Он не притронулся к своему блюду. Наташа тоже забыла про еду. При этом они не обмолвились друг с другом ни словом. «Ну, пора», — торжественно произнес Фузеев, напомнив Ромке Коровьева и сцену на Воробьевых. Все молча встали и вышли. Наташа, как само собой разумеющееся, села к ним в машину. Ромка вдавил гашетку, и через 10 минут они уже были в главном здании на Ленгорах. Кажется, ни одного перекрестка он не проехал на зеленый. Впрочем, было поздно, дороги пустынны. В машине Олег держал Наташу за руку. По прибытии Ромка великодушно предоставил в их распоряжение весь блок. Они с Сашкой, забрав из комнаты рюкзаки с деньгами, растворились в недрах общаги. На утро включились в работу. И надо же такому случиться, дела пошли. За 2 суматошных дня удалось купить 2 автомобиля. Помог Алексей Иванович из Нововоронежа. Он рекомендовал их своим коллегам с Обнинской АЭС, куда также пришла партия машин еще по советской разнарядке, и 2 атомщиков согласились продать свои «восьмерки» ко всеобщему удовольствию. Получив на руки документы и рассчитавшись, ребята только собирались обмыть с продавцами сделку, как у Ромки щелкнуло в голове. Он же, уходя, закрыл шефа с Наташей на ключ снаружи. Это было 2 суток назад. Они прыгнули в машины и погнали в Москву. По дороге Ромка чего только не передумал и накрутил себя так, что дрожали руки, когда вставлял ключ в замочную скважину. За дверью была подозрительная тишина. И он уже ожидал увидеть 2 высохшие мумии, когда услышал спокойное «Привет». Олег играл в дартс, размеренно бросая дротики в мишень. Наташа сидела на кровати, поджав ноги, и меланхолично наблюдала за ним. «Купили машины?» «Да, 2 восьмерки». «Хорошо. Надо сходить пожрать». Ромка смешался, настолько происходящее не соответствовало его ожиданиям. При этом он испытывал огромное облегчение и даже почти любил шефа в этот момент. За то, что тот не умер в заперти, наверное. На следующее утро Олег уехал обратно в Питер, даже не поинтересовавшись, почем они купили машину. Наташу Ромка отвез обратно на Волгина и высадил возле общаги, где они ее и подобрали. Уезжая, он наблюдал в зеркало заднего вида, как она в тапочках и трениках идет по снегу к двери, высоко поднимая ноги. За все время Наташа не проронила ни слова. Если бы не фраза «возьмешь мне салат», он бы решил, что она немая. Они купили еще две машины. Последняя восьмерка оказалась очень стрёмной. Посредник, лопоухий розовощёкий толстячок, выглядел настолько безобидно, что Ромка расслабился и поехал смотреть машину сразу с деньгами. Сашка на выходные умотал в Питер галки. Просмотр был назначен в Тушино на 16 часов 30 минут. Стоянка оказалась где-то совсем на отшибе, пока он ее нашел, стемнело. Продавцами оказались три чеченца, посредника не было. «Первый вопрос. Ты деньги привез?» Ромка кивнул. Он два года служил в точке Сары-Шагани, где чеченцев было больше половины, и знал. Главное — не показывать страх. Чеченцы как волки, они страх на расстоянии чувствуют. Но он не боялся. Не потому, что очень смелый, скорее потому, что дурак. Начал осматривать машину, она стояла давно и вся оказалась заметена снегом. Даже дверь еле открыли, замок замерз. Аккумулятор сел, света в салоне не было, пробег не виден. Один из чеченцев щелкнул зажигалкой, 200 километров. О том, чтобы завести восьмерку, и речь не шла. Но она была новой. Это он угадал безошибочно. «Беру. Деньги давай. У нотариуса отдам». Поехали к нотариусу. Когда они сидели в коридоре и ждали оформления документов, нотариус вызвал Ромку одного в кабинет и сказала: «Вы собираетесь купить машину по доверенности, выписанной в Грозном. Мы не можем быть уверены в ее подлинности. У вас могут возникнуть проблемы при оформлении в ГАИ. Подумайте, может, стоит отказаться от сделки?» «Спасибо, что предупредили, но я все-таки хочу закончить сделку. Не говорить же пожилой женщине то, что было и так очевидно. С деньгами он отсюда не выйдет. Так пусть выйдет хотя бы с ключами от восьмерки». Покупка почти каждой машины сопровождалась каким-нибудь приключением. В два приема они отогнали машины в Питер, и Сашка там задержался по банковским делам. А Ромка познакомился с молодой и симпатичной уроженкой Северной Пальмиры, после недолгих уговоров согласившейся сгонять в Москву на несколько дней, приобщиться к столичному блеску. Приобщение к столичному блеску начали с общаги. Приобщались два дня, спускаясь только в столовую, а на третий день прозвучала труба, и гусар вспомнил про дела. Администратор этажа и по совместительству секретарь Татьяна бесцеремонно вломилась в комнату. Ромка на стук в дверь не реагировал, но у администратора имелись запасные ключи. Так, что петербурженка успела только простыню до подбородка натянуть. Ромка Тани не застеснялся. Он никого не стеснялся. Секретарь только крякнула, поскольку была то еще любительницей мужчин, но сразу перешла к делу. «Там какой-то Владимир Иванович второй день звонит по Волге. Сказал, если сейчас с ним не свяжешься, отвезет на рынок». «Ой, извините, девушка, будто только сейчас заметила», — прозвучало фальшиво. «По Волге», — протянул Ромка. «Волга была большой удачей. А сколько он хочет?» «Не говорит?» «Типа не телефонный разговор. Насколько я поняла, лопух». Лопух оказался полковником КГБ. Они переговорили по телефону, и продавец назначил встречу в Крылатском. Ромка поехал с Оксаной. Так звали новую знакомую. Куда ее девать? Города она не знала, на улице мороз, а в общаге вся антресоль забита деньгами. Не оставишь. Указанный адрес оказался престижной советской 22-этажкой. Ромка оставил Оксану в машине, рассчитывая скоро вернуться. В квартире, помимо хозяина, находилась еще пара его сослуживцев. И был накрыт стол на скорую руку. Как вскоре выяснилось, обмывали красную звезду хозяина. Орден поблескивал на дне стакана с разведенным голландским спиртом «Роэль». Импортный спирт являлся бестселлером алкогольного рынка, имел 96 оборотов, невысокую цену и красивую этикетку. Стакан неразбавленного роля валил среднестатистического россиянина с ног. Ничего удивительного, что такой деликатес мгновенно завоевал сердца советских граждан, измученных горбачевской антиалкогольной кампанией. Ромке сходу протянули стакан с возгласами «До дна!». Было понятно, что его проверяют. Потому что сами чекисты старались выглядеть пьяными, но переигрывали. Сначала он искренне отнекивался, говоря, что за рулем, что у него девушка в машине. Не помогало. Напор возрастал. В конце концов, главное — «Волгу» не упустить. Пусть проверяют, как хотят. Мне нечего скрывать. С этими мыслями он засадил стакан и еле выдохнул. Спирт оказался не сильно разведен. Мир начал меняться на глазах. Он закусывал килькой на бородинском хлебе и все время чему-то смеялся. Лица собеседников приятно двоились. Возможно, кто-то из них шутил. Потом выпили еще, и время исчезло. Чекисты рассказывали о неразберихе в ведомстве, о перманентной реорганизации, смене названий. По всей видимости, проверку они сочли успешно пройденной и теперь сами синячили с чувством выполненного долга. В какой-то момент Ромка откинулся на спинку дивана и подумал, как же хорошо и какие приятные люди его окружают. И вдруг подскочил, как ужаленный. «Оксана!» «Мужики, у меня же девушка в машине замерзает. Ключи-то, вот они!» Мнения мужиков разделились. Один пьяно произнес. «И хрен с ней. Давай лучше выпьем». Второй спорил. «Нет, давай приведем девушку сюда, а потом выпьем». Хозяин спал, уронив голову на газетку, заменяющую скатерть. Ромка, не слушая мнений, уже выскочил за дверь, неся в руках ботинки, куртку и шапку. Обувался в лифте. Это была катастрофа. Оксана сидела в остывшей машине, обхватив себя руками и подтянув колени к подбородку. В глазах стояли слезы. Произнести она смогла лишь одно слово. «Сволочь!» Ромка готов был провалиться сквозь землю. Он так переволновался, что даже протрезвел. «Прости, прости, ну прости», — повторял как заведенный. Мгновенно завел машину, включил печку на максимум, но оттуда дул холодный воздух, двигатель остыл. Тогда он снял с себя куртку и набросил ей на плечи, потом разул ее и укутал ноги своим свитером. Когда выехали из двора, она сказала: «На Ленинградский». Билетов не было, и он договорился с проводником, который уступил ей свое купе. Поезд тронулся, вагоны ускоряли свой бег, а он все стоял, тупо глядя на мелькающие пятна света и не чувствуя холода. Хорошо, что она уехала. Интересно, какое впечатление у нее останется от Москвы? На следующий день еще раз встретились с продавцом. И Ромка битый час убеждал его принять деньги на сберкнижку, мотивируя это безопасностью расчетов. Свято верящий родине и сберкассе Владимир Иванович наконец согласился продать новенькую «Волгу» за 200 тысяч переводом. «Только деньги вперед!» Это была огромная удача. Избавиться от 200 тысяч безналичных рублей и обзавестись черным ГАЗ-2410, жемчужиной их коллекции. Банку они пристроили ее за 350. Теперь на ней ездил сам Головчин. С водителем, естественно. Их похвалили, но стала новая проблема. Следующий миллион они полностью получили безналом. Типа... «Раз у вас получается с ним управляться, вот и упражняйтесь». Надо было срочно что-то придумывать.